Глава 17, часть 2. Слабость 10-й армии лежала совсем в другой плоскости. Эта армия находилась на острие клина, врезанного во вражескую территорию. Уже в мирное время 10-я армия с трех сторон была окружена германскими дивизиями. Далеко позади на ее флангах у основания клина находились относительно слабые армии. 3-я – генерал-лейтенанта Кузнецова правее. 4-я – генерал-майора Коробкова левее. Позади 10-й армии 13-я армия, но она в стадии формирования. Слабость фланговых армий относительная. Это только по советским стандартам, только в сравнении с центральной 10-й армией их можно считать слабыми. На примере 4-й армии мы видели, что для отражения нападения сил было достаточно. Дело в том, что силы фланговых армий, так же как и центральной 10-й армии, были собраны в ударной группировке, они развернуты вдоль границы. Слабость 10-й армии была в том, что ее аэродромы были вынесены к самой границе, а на аэродромах плотными массами новейшие самолеты МиГ-3. В самом слабом полку 91 истребитель, включая 68 новейших. В остальных полках больше сотни истребителей в каждом. Представьте 100 истребителей на одном летном поле и подсчитайте, сколько времени нужно на взлет такого полка с одной взлетной полосы. К этому прибавьте приказ Жукова. На провокации не поддаваться. Не теряйте из виду. За нарушение приказа – расстрел. Если летчик в воздух не поднимется, ему ничего не грозит. Если поднимется и будет отбивать нападение противника, тогда или немец собьет, или чекист после возвращения на аэродроме пристрелит. Чтобы неповадно было – на провокации поддаваться. Слабость 10-й армии заключалась в том, что ее дивизии находились у самой границы, но не имели права занимать оборонительные рубежи. Слабость заключалась в том, что патроны и снаряды были на складах, под охраной. Слабость заключалась в том, что в танках по приказу Жукова не разрешалось иметь боекомплект. 10-я армия была подставлена под разгром. Удар был нанесен по ее аэродромам, штабам и складам, а удар танками не по ней, а по фланговым армиям по 3-й, 4-й. Гот и Гудериан обошли 10-ю армию с двух сторон и замкнули кольцо окружения позади нее.